Запись из книги Страшного суда. 66440, 66879. Канун Рождества 1320 года, по старому стилю. Времени меньше, чем я думала. Только что вернулась из кухни, и Розамунда передала, что меня звала леди Имейн. Та о чем-то увлеченно беседовала с посланником епископа. Судя по ее лицу, не иначе, как перечисляла в очередной раз грехи отца Роша. Но когда мы с Розамундой подошли, она показала на меня со словами: «Вот об этой особе я толковала». «Особа? Не девица». И в голосе упрек, граничащий с обвинением. «Неужели выдала посланнику, что подозревает меня в шпионаже на французов?» «Говорит, что ничегошеньки не помнит», — продолжала леди Имейн. «Однако грамоте она разумеет. Где твоя брошь?» — повернулась она к Розамунде. «У меня на плаще. Я оставила его наверху». «Так сходи за ним». Розамунда неохотно поплелась на чердак. «Сэр Блуит привез моей внучке брошь в виде любовного узелка с надписью на латыни. А она...» — леди Имейн устремила на меня торжествующий взгляд. «Сумела прочитать, и в церкви давеча говорила слова службы вперед священника». «Кто учил вас грамоте?» — осведомился посланник заплетающимся языком. Я думала снова сослаться на сэра Блуита, который якобы сам перевел надпись на брошке. Но не стало. Вдруг он уже успел опровергнуть мои слова. «Не ведаю. Я запамятовала всю свою жизнь до нападения в лесу, ведь мне повредили голову». «Едва очнувшись, она тараторила на никому непонятном языке», — выдвинула новое доказательство леди Имейн. Я по-прежнему не понимала, в чем она пытается меня обвинить и как ей может помочь посланник. «Святой отец, вы ведь поедете через Оксфорд, когда покинете нас?» «Да», — настороженно ответил он. «Мы долго не загостимся». «Прошу вас, возьмите эту особу с собой и отвезите в Годстоу, к сестрам в обитель». «Мы не едем через Годстоу». Пустая отговорка. Монастырь едва ли в 5 милях от Оксфорда. «Но я узнаю у епископа, не разыскивает ли ее кто, и пошлю вам весточку». «Мне подумалось, что она может быть из монахинь, раз говорит на латыни и знает службу», — заключила Имейн. «Потому и прошу вас отвезти ее в обитель, чтобы там поспрашивали по монастырям, не знают ли ее где». Посланник занервничал еще больше, но согласился. «Значит, времени у меня только до их отъезда, а они, по его словам, не загостятся. Если повезет, пробудут тут до избиения младенцев, а если же не повезет... Хочу сейчас уложить Агнес и постараться еще раз поговорить с Гевином».